Глава 27. Окна в спальне Алурена не были зашторены, просто сама она была столь велика, а кровать стояла столь глубоко в тенях, что яркое летнее солнце совершенно не мешало. Открыв глаза, я сразу же увидела рядом моего огненного принца. Воспоминания о последних событиях внезапно прихлынули, и я подпрыгнула, вернее, попыталась. Принц мягко удерживал меня, разглядывая с таким видом. «Как Шесса и Верана», — пробормотала я. «И ты?» «Ей уже лучше», — отозвался он, продолжая ласкать меня взглядом. «А я...» «Лада, я хочу, чтобы ты стала моей женой». «А сердце мира?» — вырвалось у меня. Слова, которые я безумно хотела и не ожидала услышать. Собственное сердце скакануло в груди, отдалось теплой волной в животе. А Лорен коснулся пальцем моих губ. «Я буду искать способ наполнить сердце мира. Возможно, придется нелегко, я не знаю, как примут наш союз, могут вмешаться старейшие маги. Я знаю только одно. Хочу быть с тобой. Всегда. Ты готова разделить со мной этот путь, Лада?» «Это предложение?» — улыбнулась я. «Обязательно сделаю тебе предложение», — на диво серьезно отозвался он. «Но сначала будет честно разорвать помолвку с Ледяной. Ты готова пройти через это со мной, Ладелин?» С удовольствием обвив его шею руками, прижавшись к сильной груди со следами ран, я тихо прошептала. «Да. Может, мы действительно что-нибудь найдем вместе, а пока не найдем, ну, слетает разок наполнить сердце с Ледяной. Они же не сексом там прямо в сердце занимаются, надеюсь. Я просто не могла упустить этот шанс. Отказаться от этого мужчины, которого так безумно долго ждала и так безумно сильно желала». Он прижал меня к себе, коснулся губами губ, сначала осторожно, вопросительно, после горячо заводясь. Но вдруг резко отстранился, развернулся. Буквально через миг в спальню вошла Сапра. «Простите, ваше высочество», — сделала кикимора извиняющийся поклон. «Но Шесса Камания Алтура уже не первый раз за сегодняшний день спрашивает о вас и требует провести ее к вам или позвать вас к ней и...» «Спасибо, Сапра, я разберусь», — отозвался Алурен, с сожалением отпуская меня. Служанка вышла, дракон проводил ее взглядом, снова повернулся ко мне, коснулся пальцами щеки. «Прямо сейчас все и сделаю», — произнес. «Жди меня, я скоро. А если она откажется?» «Никто не заставит меня жениться против воли», — передернул плечами Алурен. Поднялся, зашел в гардеробную одеться и больше уже не появлялся, видимо, вышел из другого выхода. Мне очень хотелось пойти с ним, узнать, что он скажет Ледяной, но я понимала, что это только между ними. Женщине и так непросто пережить такое, а еще и при сопернице. Расправив плечи, чтобы занять время, я искупалась в бассейне и переоделась в одно из красивых свежих платьев, красное под цвета Лурена. Сегодня мне хотелось поддержать его. Среди вещей на глаза попалась сумочка. Я взяла ее, достала почти разряженную мобилку. Аж 1%. Прежде чем погаснуть, она показала мне пропущенный от босса, вызвав странное, немного ностальгическое чувство. Прежний мир был так далеко, казался почти нереальным, и все же я там выросла. Там осталась частичка моей души, некогда любимые вещи. Может, Алурен согласится свозить меня туда, забрать хотя бы то, что осталось от мамы, той земной мамы. Я не была уверена, что мне самой удастся переместиться в далекий, лишенный магии мир, и что это не будет опасно для малыша. А Нивелин? Я вспомнила о королеве с теплотой и таликой беспокойства. Фениксы ведь не оставят это так. Непременно придут, а может, уже прорываются сквозь Алуренову защиту. Нет, надо занять себя, а то и сведусь. Поискать, где там остались бухгалтерские книги градоправителя, что ли, да спросить у Эстра, с чем вернулись его посланцы. Мои тягостные раздумья прервала Сапра с подносом. Пока ела, я расспрашивала ее о последних новостях, Даже предложила угощаться, но служанка тактично отказалась. Рассказала, что прорыв пока закрыт, но возле скважин все еще дежурят драконы и кряж по-прежнему дымится, что старейшие прислали вызов в Асмак, только пока некому принять его, то принц при смерти, то королева, что защитой замка заняты самые сильные огненные Райландии и еще множество всяких нюансов, часть из которых была мне совершенно незнакома. «А Ритка как?» — спросила я, когда основные новости закончились. «Я не видела вашу подругу», — едва нахмурилась Сапра. «Уже, наверное, дня три с тех пор, как вы...» «Проведи меня к ней», — вскочила я, ощущая тревогу. «Но Шесса Лурен не хотел, чтобы вы покидали его покоев». «Он тогда еще не знал, кто я». Уж Сапра точно видела слишком много, скрывать что-то от нее казалось бессмысленным. А теперь у меня есть магия и... родственники. И, признаться, я буду даже рада, если они предъявят счет к истинным виновникам моей пропажи 20 лет назад. Вслух, конечно, этого не говорила. Сапра немного поколебалась, но, видимо, тоже сочла, что звать Ритку сюда без разрешения принца не так прилично, как провести меня к ней. «Шестельгар говорил, что за ней будут наблюдать», — вспомнила я. Сапра прикрыла глаза, после отозвалась. «Она не выходила из покоев. К ней тоже никто не приходил». «Идем». Я решительно направилась к выходу. Мы пересекли холл и миновали дверь моих старых покоев. Немного прошли по галерее, пока Сапра не остановилась у еще одной двери. Поменьше, но такой же вычурной и красивой, как и все остальные во дворце. Я стукнула раз, другой, постучала сильнее и, не получив ответа, взволнованно толкнула створки. Они не поддались. Я бросила взгляд на Сапру. «Можешь открыть?» На зеленом лице служанки промелькнуло сомнение. «Если вы приказываете, Десса...» «Приказываю», — поспешно подтвердила я, уже не на шутку волнуясь. Кикимора приложила руку к замку, и ее ладонь загорелась ярким зеленоватым светом. «У меня есть доступ ко всем помещениям замка», — сочла необходимым пояснить она. «Принц Дельгар дал...» «И камерам?» — вырвалось у меня. «Камерам нет», — улыбнулась Кикимора, отворяя дверь. «Пожалуйста, Десса». Я пересекла пустую прихожую и почти ворвалась в спальню. Кикимора шла чуть позади, но когда я застыла у выхода, она успела сориентироваться и не натолкнуться на меня. «Алютка!» Ритка копалась в огромном чемодане, стоящем на полу, но при виде меня спешно прикрыла крышку и поднялась. «Ты выломала дверь?» Всего лишь попросила открыть. «Я волновалась за тебя». Улыбнулась я, глянула на зеленую. «Спасибо, Сапра, ты можешь нас оставить. Если Алурен спросит, скажи ему, что я здесь. Пожалуйста». «Да, Десса», — поклонилась служанка и бесшумно исчезла за дверью. «Вообще-то входить в чужой дом без приглашения — дурной тон», — проворчала подруга. «Ты же ко мне входила?» — напомнила я. «Не думала, что мы успели стать чужими. Тебя давно не видели». «Кто не видел? Те, кому нет до меня дела?» — задрала подбородок Ритка. «Потому что моя подруга оказалась слишком занята собой? Или те, кто постоянно следит за мной, стоит только выглянуть и не дают и шагу ступить? Что ты напела обо мне Алурену?» Наверное, я должна была что-то ответить, но несоответствие, все это время царапавшее мои мысли, вдруг выпрыгнуло наружу и сфокусировалось на чемодане. Большом, черном, на колесиках. Его Ритка купила в прошлом году перед поездкой с очередным кавалером на море. Я выбирать помогала. В голове почему-то пронеслось воспоминание о несчастной сумочке, единственной, которую я захватила, потому что она была со мной. Но целый чемодан... «Ты что, готовилась к переезду в этот мир заранее? Знала, вещи собирала?» Это не укладывалось в голове. «Я же тебе говорила, что меня пригласили!» Пожала плечами Ритка. «И ничего мне не сказала!» «А с чего это я должна перед тобой отчитываться, а, Птицына?» «Я тебе все рассказывала. И про Алурена я тебе рассказала. А ты? Это все-таки ты забрала кольцо. С самого начала, когда я приходила в себя, когда оно укатилось по полу. Не знаю, откуда вдруг взялись эти мысли. Я ведь всегда доверяла Ритке, но тут слова старейших о предательстве и еще Шесса и Вераны как-то наслоились на чертов чемодан. Глаза Ритки странно непривычно заблестели, она огляделась, будто пытаясь найти кого-то взглядом, и вдруг с неприязнью посмотрела на меня. «А то, что ты Феникс, тоже рассказала?» «Откуда ты знаешь?» — нахмурилась я. «Вообще-то я собиралась, мне так хотелось поделиться с кем-нибудь». «Не ожидала? Привыкла быть всегда впереди?» «Ритка, да что с тобой?» «Со мной? Абсолютно ничего. Я наконец-то счастлива. Хоть один мужчина обратил внимание на меня. На меня, не на тебя». «Ты о чем?» — непонимающе пробормотала я. «Давай присядем и спокойно поговорим. Я ведь никогда не лезла в твои отношения с парнями. Даже с теми, которые подходили знакомиться ко мне». «Вот именно!» Ритка садиться явно не собирается. Наоборот, вдруг начала кружить вокруг меня, заставляя оборачиваться за ней. «Почему всегда к тебе? Все внимание на тебя! Высокая блондинка, ах-ох! А я будто пустое место, вечно в твоей тени. А все банально. Ты Феникс, они чувствовали твою силу и потом вешались на тебя, как мухи на липучку. Это вовсе не потому, что я какая-то ущербная, а потому что ты лгунья и обманщица». «Рита, я надеюсь, мужчина, о котором ты говоришь, не ледяной?» «А что?» — с вызовом дернула плечами подруга. «Ты его хочешь в свою коллекцию?» «У меня никогда не было коллекции, в отличие от некоторых. А ледяной? Ему просто нужен Феникс, чтобы наполнить сердце мира». «Надо же! Тебя настолько задевает, что хоть один мужчина не бросился на тебя, что ты готова поливать его ложью!» «Рита», — осторожно произнесла я, — «ты же знаешь о драконьей харизме. Может, он околдовал тебя?» «Тофлер Алтура защитил меня своей силой от драконьей харизмы!» С вызовом бросила она, смерив меня подозрительным взглядом, сделала несколько шагов обратно к чемодану. Не слышала о таком. Если бы все было так просто, все драконы, наверное, защищали бы своих Итальи, но лучше посоветуюсь сначала с Алуреном. «Поговорим, когда ты немного успокоишься». Я попыталась развернуться к двери. «Ну нет!» — воскликнула Ритка. «Ты сама ко мне явилась! Так покончим с этим раз!» «И навсегда!» Одновременно она выхватила что-то из чемодана и швырнула в меня. На мгновение все вокруг полыхнуло льдом. Он ударил в лицо, проник в легкие, не давая вдохнуть. Сковал все движения, вокруг запястья что-то защелкнулось, сводя руки вместе. «Ты сгоришь на алтаре сердца мира!» Продолжала злобно выталкивать слова Ритка, и у меня будто пелена с глаз падала. Я ведь действительно считала ее подругой, не без недостатков, но не желающей мне смерти. «А я, наконец-то, избавлюсь от твоего постоянного превосходства!» Откуда-то от стены отделилась светлая тень, набирая материальности. Я узнала принца Алтура. Хотела закричать, позвать Алурена, но тело сковало лед, отдаваясь сотнями игл в животе.